Глава 4. Хейт-парад. 15-летняя Аманда Тодд покончила жизнь самоубийством. Когда стали выяснять причину, оказалось, что на протяжении 2 лет девушка подвергалась системному кибербуллингу, шантажу и оскорблениям в интернете. Такие истории происходят регулярно. Согласно исследованию 2018 года, дети и молодые люди в возрасте до 25 лет, ставшие жертвами кибербуллинга, в 2 раза чаще совершают попытки суицида. И если не каждая история кибербуллинга заканчивается суицидом, то почти каждая история с травлей, хейтом, негативными комментариями заканчивается испорченным настроением и ухудшением эмоционального самочувствия. По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в 2021 году, россияне сталкивались со следующими проявлениями травли в интернете. 10% опрошенных получали в свой адрес грубые комментарии, 49% встречали подобные по отношению к другим людям. 7% страдали от троллинга и злых насмешек в свой адрес, 39% знают о таких случаях. 6% получали оскорбления из-за пола, возраста или взглядов, 34% встречали подобное в адрес других людей. В отношении 5% распространялись оскорбительные слухи, 31% опрошенных были свидетелями подобных ситуаций. 3% получали угрозы насилия в свой адрес, 21% видели подобное по отношению к другим людям. 2% были жертвой публикации приватной информации, интимных фотографий или видео, 21% знают такие случаи. Об 1% опрошенных публиковались обидные фотографии или видео, 26% видели подобное по отношению к другим людям. Как видим, проблема довольно масштабная. Почему оставляют критические комментарии? Пользователи в интернете, в отличие от реальной жизни, могут оставаться абсолютно анонимными. Это порождает безнаказанность. Получается, что человек может делать что угодно, и ему за это ничего не будет. Это создает ощущение вседозволенности. Когда я анализировала правила поведения, которые публиковали различные интернет-форумы и чаты в 90-х, начале 2000-х, я недоумевала. Почему эти правила включают какие-то очевидные вещи? Не хамить, не материться, не выкладывать изображения интимного и провокационного содержания, не оскорблять пользователей. Мне казалось, что приличный человек и так не будет этим заниматься. Но я ошибалась. Этим не будет заниматься человек, который понимает, что окружающие знают его, и каждое действие отражается на его собственной репутации. Но интернет 90-х и 2000-х был принципиально анонимным. Только к концу 0-х соцсети начали развивать тренд на построение личного бренда и раскрытие личности. А анонимность развязывала людям язык и позволяла делать то, на что в обычной жизни они не решились бы. Приведу личный пример, который характеризует меня не с лучшей стороны, но является очень показательным. В 2019 году я завела для любимой кошки Ласки страницу в одной соцсети. Я выкладывала фотографии с подробностями ее кошачьей жизни. Оказалось, что таких аккаунтов в соцсетях довольно много. Владельцы заводят своим питомцам страницы, при этом сами остаются в тени. То есть аккаунт ведется от имени Барсика. Я поел, Мурки, обожаю эту лежанку, и Васьки. Мамой клянусь, тапки сами обоссались. Коты заходили друг к другу на страницы и писали какие-то комментарии. Я делала то же самое. Эта игра была увлекательной. И в какой-то момент я поймала себя на том, что оставляю довольно язвительные, едкие и иногда даже агрессивные комментарии. «Твои хозяева тебя используют», «Кажется, ты потолстела», «Как скучно ты живешь». Я никогда в жизни не позволила бы себе таких комментариев от собственного имени. Ни в адрес кота, ни в адрес мышки, ни в адрес какого-нибудь мерзкого ящера. Но под маской анонимности вдруг оказалось, что я способна писать такие неприятные гадости. Так я на личном примере убедилась, что анонимность разрушает границы дозволенного. Кстати, после этого я запустила флешмоб, в котором предложила владельцам котов показать свои собственные лица на кошачьих страницах. Это должно было снизить степень анонимности и градус токсичности в этих аккаунтах. Кроме технической анонимности, которую позволяет сохранить социальные сети, мы еще имеем дело с коллективной безответственностью. В толпе никто не ощущает ответственности за то, что группа творит, как каждая отдельно взятая снежинка не отвечает за сход лавины. Поэтому, когда исследователи изучают случаи массовой травли в интернете, оказывается, что каждый отдельный комментарий не является каким-то чрезмерно жестоким и убийственным. Люди просто высказывают свое мнение вслед за толпой. Но эти комментарии складываются в осуждающий хор голосов. Весь массив негативных комментариев от разгневанной толпы просто невыносим. И жертва заканчивает жизнь суицидом или страдает от клинической депрессии. Еще одна причина, по которой люди позволяют себе негативные комментарии, заключается в том, что они не видят человека, которому пишут что-то неприятное. В реальной жизни за спиной осуждать и критиковать кого-то довольно легко, но далеко не всегда с такой же легкостью автор сможет произнести резкие критические замечания в лицо. Точно так же и в интернете. Пользователи не видят адресата и оказываются способны говорить то, что сказали бы только за спиной. Не случайно Вирджиния Ши, автор первого свода правил по цифровому этикету «Нетикет», в 1994 году писала: «Не забывайте, что даже через посредство мертвой сети и напичканного электроникой компьютера вы общаетесь с живым человеком. Не позволяйте одурманить себя атмосферой анонимности и вседозволенности. Помните, что на другом конце провода такой же человек, как и вы. Сочиняя электронное послание, представьте, что все это вы говорите человеку прямо в лицо. И старайтесь, чтобы вам при этом не было стыдно за собственные слова». Если помнить об этом, то можно хотя бы рассчитать силу удара, с которым прозвучит сообщение. Об этом важно было напоминать 30 лет назад, об этом важно говорить и сейчас. Иногда пользователи пишут гадости просто потому, что завидуют, или не решаются вести собственные страницы и таким способом самоутверждаются за счет других. Люди часто яростно защищают свою позицию там, где чувствуют себя особенно уязвимо. Человек, который напишет «С этой стрижкой вы выглядите как чучело», вероятно, сам очень болезненно переживает за свой внешний вид. А тот, кто пишет «Посмотрим, что вырастет из вашего ребенка», скорее всего, очень боится оплошать в вопросах воспитания. Иногда люди пишут негативные комментарии, потому что убеждены, что испытывают праведный гнев и хотят исправить ситуацию и добиться справедливости. Часто они уверены, что поступают из лучших побуждений. Насколько умна эта толпа и насколько разумен ее гнев, мы можем судить по истории, которая случилась в январе 2024 года. Тогда весь интернет переживал за судьбу кота Твикса. Он ехал в поезде вместе с хозяином и выскочил из переноски. Проводница, видимо, решила, что кот бродячий, и выбросила его из поезда. Волонтеры неделю искали кота, пока не обнаружили его мертвым. Все очень сочувствовали коту и злились на проводницу. И в это время в сеть сливают персональные данные проводницы, ее личный телефон, страницы в соцсетях и даже аккаунты ее родственников. Разъяренная толпа набросилась на женщину с оскорблениями и проклятиями. Только вот оказалось, что в сливе были неправильные данные, и весь этот гнев и ненависть обрушились на случайную женщину, которая уже 15 лет не работает в РЖД. Люди, которые считали себя святее всех святых и сочли необходимым пристыдить другого человека, оказались даже не в состоянии правильно определить объект своих нападок. А еще вспомнилась история из 2016 года. Водитель маршрутки в Благовещенске грубо высадил подростков-безбилетников, столкнулся с травлей в интернете, а потом взял и покончил жизнью в своем автобусном депо. Комментарии в интернете могут быть смертельным оружием. Каким бы праведным ни был гнев, нужно об этом помнить. Почему нам не нравится читать негативные комментарии? Любые негативные слова в свой адрес человек воспринимает как потенциальную угрозу. Он чувствует риск быть отвергнутым, лишиться общения. А социальный остракизм — это сильнейший страх, заложенный в нас эволюционными механизмами. Нас критикуют, нас отвергают, мы остаемся наедине со всеми сложностями, которые приготовила нам жизнь. Хищники, враги из соседнего племени, голод. Поэтому негативные комментарии могут так сильно ранить. Негативные эмоции ощущаются человеком гораздо сильнее, чем позитивные. Поэтому мне часто приходится слышать от блогеров: если мне оставят 10 положительных комментариев и один отрицательный, то я целый день буду думать именно про отрицательный. Мне приходилось слышать и такое мнение. Негативные комментарии в интернете могут ранить даже сильнее, чем слова, сказанные в личном общении. Потому что написанные слова, во-первых, всегда перед глазами, а во-вторых, я произношу их в голове своим голосом, и оказывается, что эту гадость я как бы сама себе говорю. Наверное, так не у всех, но что-то в этом есть. Как реагировать на негативные комментарии? Прежде всего, нужно оценить, насколько вы вообще готовы сталкиваться с негативными комментариями. Если вы понимаете, что не хотите впускать их в свою жизнь, то можете запретить остальным пользователям оставлять комментарии на ваших страницах. Ваше эмоциональное благополучие важнее. У меня подобная ситуация разворачивается с моими телеграм-каналами. Я как администратор могу выбирать, какие реакции открыть для пользователей. Например, я могу разрешить пользователям ставить мне лайки, сердечки, огонечки или дизлайки. И хотя я понимаю, что для объективности мне стоило бы дать возможность ставить дизлайки, я все-таки решила от них отказаться. Негативные реакции меня очень демотивировали. Я не могла их расшифровать, мне казалось, что дизлайки мне ставят, потому что я плохо пишу. Из-за этого мне вообще хотелось перестать вести каналы. И тогда я решила, что просто не буду давать возможности ставить дизлайки. Я с удовольствием выслушаю критическое замечание от неанонимного читателя. Но анонимные дизлайки видеть не хочу. Это мое право. И точно такое же право закрыть любые реакции или комментарии есть у любого, кто ведет страницы. Поскольку негативные комментарии чаще всего оставляют люди, которых мы не знаем лично, можно открыть свои публикации только для друзей и оградить себя от тех, кто потенциально представляет для нас угрозу. Что делать, чтобы не провоцировать комментаторов на негативные публикации? Негативные комментарии иногда провоцируют сами авторы. Например, когда позволяют себе резко и грубо высказываться про что бы то ни было. Сегодня он грубо поругал сервис в каком-то ресторане, а завтра точно такую же грубость получает в комментариях в собственный адрес. Если я бескомпромиссно заявляю, что нужно запретить заводить домашних животных, то, скорее всего, получу гневные и жесткие комментарии от всех владельцев питомцев. А если я напишу свои рассуждения в духе: «Я задумалась о том, насколько этично то, что мы заводим питомцев, и размышляю об этом», то, скорее всего, в комментариях получим содержательную дискуссию, в которой люди смогут высказать разные точки зрения. Волшебное слово в данном случае — «по-моему». Сравните «это плохой фильм» и «по-моему, это плохой фильм». С бескомпромиссным суждением хочется спорить и доказывать обратное, а с личным мнением спорить бесполезно. Можно только высказать свое ответное, личное мнение. Что делать при столкновении с негативными комментариями? Не каждый комментарий достоин ответа, и не каждый спор достоин вашего участия. Михаилу Жванецкому приписывают фразу: «Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, он делает то же самое». Некоторые комментарии можно удалять. Если комментарий кажется вам оскорбительным, грубым, расстраивает вас, то всегда есть опция стереть негативный комментарий и заблокировать обидчика. Единственное исключение для коммерческих аккаунтов. Если негативный комментарий вам написал разгневанный клиент, то банить его — не лучшая стратегия, потому что дальше этот же негативный комментарий появится на других сайтах с отзывами и на личных страницах комментатора. Поэтому в случае с клиентами лучше деликатно урегулировать ситуацию. Некоторые негативные комментарии можно использовать для пояснения важных идей. Например, в моем канале про цифровой этикет я как-то получила комментарий: «То, что вы пишете, очевидно». Вероятно, комментатор хотел меня задеть. Но мне был очень приятен этот комментарий, ведь я пишу на очень спорные темы, формулирую новые правила общения, а потому стараюсь найти такие аргументы, которые подтвердят эти новые нормы. И если человек говорит «это же очевидно», значит, мои аргументы были для него достаточно убедительны. Для меня это прекрасная похвала. Именно это я и написала ему в ответ. С некоторыми комментариями проще согласиться, чем спорить. В моем блоге был читатель, который под каждым постом что-то писал. По содержанию его комментарии соглашались с постом, а по форме с ним спорили. Например, я пишу: «Это зеленое». Комментатор пишет: «Нет, это зеленое». Я долго не понимала, как реагировать, а потом просто стала писать: «Да, с этим трудно поспорить». Я не соглашалась с комментатором, но и упрекнуть меня во лжи тоже нельзя. С этим комментатором действительно трудно спорить. Очень важно сохранять эмоциональное спокойствие, когда приходит негативный комментарий. Для этого полезно думать, что все комментарии, которые мы получаем, это не мне. Комментаторы пишут это тому герою, которого вы показываете в блоге. Нас еще в школе на уроках литературы учили, что лирический герой и автор — это не одно и то же. Так вот, вы и лирический герой вашего блога — это тоже не одно и то же. А потому негативные комментарии не нужно принимать на свой счет. Более того, негативные комментарии — это всегда не про вас, а это всегда про обидчика. Что такого знает о вас читатель в интернете, что позволяет ему делать какие-то выводы о вас? Ничего. Но он хорошо знает себя, а потому все его выводы о нем. «Как можно так открыто говорить про свои доходы?» — пишет вам комментатор. Упрекает ли он вас в открытости? Нет, скорее он говорит, я себе запрещаю говорить про деньги открыто. Это его позиция. А еще, чтобы трезво воспринимать негативные комментарии в ваш адрес, просто добавляйте каждому из них два слова. Как я. Вот пишет вам комментатор, ты бесчувственное животное. А вы читаете, ты бесчувственное животное, как я. Вам пишут, вы совсем рехнулись. Но вы знаете, что на самом деле он говорит, вы совсем рехнулись, как я. Надеюсь, этот совет поможет вам читать чужие оскорбления с улыбкой и никогда не принимать их на свой счет. Если вы столкнулись с агрессией, не бойтесь просить о помощи. Например, всегда можно написать друзьям и спросить их мнение или попросить поддержку. «Мне тут написали, что я плохо выгляжу на этой фотографии, ужасно расстраиваюсь. Как думаете, фото правда не очень?» Друзья вас поддержат, и вы сможете не так концентрироваться на негативном комментарии. Если вы стали свидетелем кибербуллинга, грубости или оскорблений, не оставайтесь в стороне. Заступитесь за человека, который подвергается нападкам. Если вы видите, что в интернете критикуют, например, какую-то творческую работу вашего приятеля, поддержите его, напишите ему теплые слова. Иногда цена нашего равнодушия может быть слишком высокой. Да и чем больше добрых комментариев в интернете, тем приятнее эта среда. Что делать, если хочется писать негативные комментарии? Прежде чем писать негативные комментарии, вспомните про печальные истории о случаях суицида и депрессии, к которым приводили чужие негативные высказывания в сети. Представьте на минутку, что у вашего критического замечания будет такая цена. Захотите ли вы его писать? Возможно, вы поймете, что комментарий того не стоит, или выберете более этичную форму выражения своей позиции. Для этого замените личные местоимения с «ты» или «вы» на «я». Не «ты ошибаешься», а «я думаю по-другому». Не «ты говоришь глупости», а «я в одной научной статье видел другие данные». В таком случае есть шанс, что вас услышат, и вы никого не раните. Если вы вступили в спор, то важно помнить, что основная его цель — найти истину, а не доказать правоту. Тогда ваше несогласие может быть выражено не через отрицание правоты собеседника, а через поиск аргументов. Можешь пояснить, что ты имеешь в виду, когда говоришь «что»? И есть элементарные гигиенические правила цифровой вежливости. Обращайтесь к человеку на «вы», пока не договорились об обратном. Не пишите капслоком, это воспринимается как крик. Не используйте избыток знаков препинания, это тоже воспринимается как агрессия и давление. Используйте слова вежливости. Спасибо, пожалуйста, извините. Ссылайтесь на авторитетные источники и проверяйте факты. Не используйте оскорбления и пассивную агрессию. Например, можно было бы догадаться, а поисковиком воспользоваться не учили. Комментирует психолог Алина Дремайлова. Иногда в комментариях мы можем встретить негативные высказывания. Их можно отнести к косвенной агрессии, в которой считывается сарказм, завуалированное оскорбление или неконструктивная критика. Например, «Вам очень идет это платье. Совсем не видно, что вы набрали пару лишних килограмм». «Ну, не знаю. По-моему, это совершенно безвкусно. Давно уже так никто не делает. Вам, конечно, лучше знать. Вы же профессионал». «Да все они изменяют, и вам изменят». Человек, который их оставляет, может делать это по разным причинам. Например, ему сложно смириться с тем, что у кого-то что-то получается, а у него нет. Если это про вас, и вы честно готовы признаться в том, что чувствуете раздражение, зависть или обиду от чужого поста, то подумайте о том, чего вам в этот момент хочется на самом деле. Какая ваша потребность еще не удовлетворена? И, возможно, вы сможете перенаправить свои силы с написания комментариев на то, чтобы сделать что-то важное для себя и придумать способ реализовать желаемое. Очень полезно перед каждым негативным комментарием подумать, для чего я это делаю. Часто ответ оказывается не очень убедительным. Это значит, что самое время остановиться. Помните, то, что вы напишете, станет частью вашей цифровой репутации навсегда. Все комментарии — это цифровые следы, которые формируют ваш образ сейчас и могут всплыть неожиданно в будущем.